Здравствуйте! Вы позвонили в компанию «Эверест». В целях улучшения качества обслуживания разговоры записываются. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте, компания «Эверест», слушала. Здравствуйте, девушка. Подскажите, вот пропущенный был, сказали связаться с вами. Меня зовут старший инспектор Курбан Марина Александровна, разговор записывается. Александр Николаевич? Ага. Патруш. Это вы? Да, да, я. Александр Николаевич, уточните ваше дату рождения, это ваша идентификация. Сейчас, секунду. Что, будете вспоминать свою дату рождения? А что? Почему секунду? 82-й, говорю. Дату рождения? Ну да, могу, что я могу забыть, что ли. Да, там месяц. Угу. Александр Николаевич. Школа задолженности имеется перед компанией не кредит. Сумма долга 10 250 рублей. Необходимо провести оплату в срочном порядке. А с кем я имею честь разговаривать для изначального вот этим? Представьтесь, пожалуйста. Я просто прослушаю. Еще раз представить? Да, конечно, вам же не трудно, надеюсь. Или вы боитесь чего-то? Старший инспектор Курбан Марина Александровна. Александр Николаевич. Угу. Я вас слушаю. Оплата платится. Так, продиктуйте, пожалуйста, ИНН и ОГРМ. Еще раз. ИНН продиктуйте и ОГРМ свой продиктуйте, пожалуйста. Минуту. Александр Михайлович. Да, я слушаю вас. ИНН. 77-16-76-49-09. ОГРН 11-47-74-60-62-47-5. Да и какого числа у вас действительно ОГРН? Продиктуйте. Действительно, не беспокойтесь. Я говорю, продиктуйте, до какого числа, но действительно. Потому что бывают случаи, что они бывают... А для чего вам данная информация? Ну, в смысле? Ну, чтобы я сверил, проверил. Так вы потому сверить? Что вы мошенники. Сейчас пойти сверить. Я говорю, потому что ты мошенник. Не говорите, Александр Николаевич. Если вы не хотите... Не говорите. Не хотите говорить, до какого числа у вас ОГРН действительно. И вы просто от человека услышали, что он такой вопрос. И даже тупо на него ответить не сможете. Почему вы так делаете, людей обманываете? Александр Николаевич, вас никто не обманывает. А то он все смеется. Смотри, не обманывает. Ты меня обманываешь. Понимаешь? С каким банком у вас договор заключен? На каком основании? Мы работаем с многими организациями. На основании гражданской позиции. С каким банком у вас заключен договор? Мы с многими организациями работаем. Конкретно по мне, с каким не банком? Кредит. Банк какой, на как называется? Микрокредит, он какому-то банку принадлежит. Он не может просто... Микрокредит — это микрофинансовая организация. Вы обязаны вернуть данные микрофинансовых организаций не существует. Оплат. Александр Николаевич, это дочерняя компания определенного банка. Замечательно, Александр Николаевич. Вот вносите данную организацию, денежные средства, оплачивайте свою задолженность, выполняйте от оплаты. Смотрите, я вас маленько просвещу, вы просто не знаете маленько законов, да? Так я маленько поправочку... Ясность несу в вашу голову. Да вы что, законов не знаем? Александр Николаевич, давайте поговорим с вами о законах. Да, давай на поговорим. Каком основании вами нарушена 807-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации, договор займа вас? На основании того, что кредитные организации не могут выдавать долг, то есть кредит в виде долга. Вам займ банк. Будем. Повторю, займ. Кредиты. И микрофинансовые организации, а займ — это тот же самый кредит. Займы. Если займ, понимаешь, я могу и не отдавать, если займ. Вы меня подайте в суд, там разберемся. Да что? Да. А на каких основаниях вы можете не отдавать, скажите? Я говорю еще раз, вы на меня... На каких это основаниях? Вы основание в том, что кредит только выдается должностному лицу в виде юридического лица. Что? Вы займ брали на условиях возвратности, Александр Николаевич. А вы в курсе, что... Вот смотрите, я физическое лицо, есть юридическое лицо. Замечательно, что вы физическое лицо. Ну, я еще раз вам говорю, я не физическое лицо, точнее, я физическое, но не юридическое лицо. И? Подождите секунду. И что, вы можете не оплачивать свои долги? хотите сказать, что убедитесь в колецо, Александр Николаевич? Ну, смотрите, я вам еще раз объясняю. Что, подсматриваете договор... там бумажечку, да, написали все себе? Да, у меня, я знаю, больше Александр того... Александр Николаевич, ой, как замечательно, когда готовились к нашему разговору. Так я вас знаю, потому что вы нифига не знаете, еще раз говорю. Да, Александр Николаевич, это вы ничего не знаете, если вы думаете, что ну, вы можете так мне давать вам задолженность. Хотя сумма ваша не фиксирована. Хочешь, я тебе тайну открою одну, что я знаю? Это что вы знаете, Александр Николаевич? Вот то, что у тебя у самой кредит. Ой, глупость какая, Александр Николаевич. Почему не оплачиваем кредит? Почему не вносим платежи? У меня нет никаких кредитов. Да у вас есть кредит, а вы просто об нем не знаете. Вы паспорт не теряли, сын? Александр Николаевич, перестаньте говорить глупости, уклоняться от своих кредитов. Да какие глупости говоришь? Я тебе такие же глупости говорю. Приятно слушать такие глупости тебе от меня. Так вот прекрасно, знаете, что у вас имеется этот займ. Вы деньги с компаниями кредит получили. Вы их потратили. А теперь непонятно, на таких основаниях не возвращаюсь. Я их не потратил. Подожди. Я их не потратил, я их вложил в сатоши. Что вы делали? Вложил их в сатоши. Не знаете, что такое сатоши? Это ваше уже дело. Есть биткоин, есть сатоши. Я вложил их в сатоши. Мне они сейчас нужнее. Дело, как вы распоряжались. Вы в курсе, что сейчас сатоши стоят уже порядка 150 тысяч рублей? Одну сатошу. Я успел их купить две штуки. Ну, математику включайте, 300 тысяч. И, быть может быть, когда они будут стоить миллион, я вам тогда отдам так называемый займ. Александр Николаевич, вы должны свой займ вернуть до конца бы на неделю. Да ты чё? А что будет? Да, вы, Александр Николаевич. Да я тебе хочу тыкать. Не просто тебе, я, может быть, тебя бы тыкнуть не против, если бы ты симпатичная была. Да, на промежуток времени. Так как компания имеет полное право ваш договор продать согласно статье 372. Ты меня не понимаешь? Нет, если ты хочешь внести оплату, я внесу. Сколько тебе надо? 10 тысяч? Вы не мне оплачиваете, вы оплачиваете компании не кредит. Только я буду вносить маленькими кусочками, по 100 рублей в месяц. Пойдет? Так вот, Александр Николаевич, вы этими 10 тысячами испортите себе кредитную историю. Вы взрослый человек, не можете отвечать за свои действия. Вы не можете платить 10 тысяч рублей. Да слушай, я тебе еще раз говорю. Молодой человек, 82 года рождения. Я тебе еще раз говорю. Александр Николаевич, вам не стыдно? Мне нет, а тебе? Тебе не стыдно вот так вот людям звонить, вот докапываться? Извини за выражение, просто я не хочу материться. А да вас никто не закапывается. Вы знаете, что у вас имеется задолженность, вы обязаны ее вернуть. Ты почему такая трудная? Ты не понимаешь? Значит, Александр Николаевич, есть сроки, которые обязаны произвести платеж. Реквизиты сохранились у вас? Подожди. Я тебе еще раз говорю. Реквизиты у вас сохранились к оплате, Александр Николаевич? Какие реквизиты? Ты че, блядь? Ты не понимаешь нет, вообще. Я что, юридическое лицо, зачем мне нужно? СМС-сообщением. Разладите платеж, перезванивайте. Давай. Всего вам доброго. Давай, лучше скажи, бы вам находишь, оплатить а? Сроки, подожди. Александр ты Николаевич. Опять, подожди секунду, оставайся на линии. У вас звонок, ваш для... Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.